Значит, первая эпиграмма, это все мои друзья, поэтому я могу совершенно спокойно об этом говорить и не боясь, что кто-то обидится. Они знают это. Вадиму Егорову. Об огорошенный пхеро хмельной пробирается по улицам, не пешком, на Волге новенькой, и пусть мама не волнуется. Юрию Гончарову. Стучат шаги народной воли, уж проклят день, который прожит, как много перца, сколько соли. Ну, кто же съесть такое сможет? Юрий Лорус. Мой бедный Лорус дровяной, где Клячкин бродит одинок, где все и грустно, и жестоко. Но где же Юра, милый мой? Виктору Шабанову. Велик поэт, кому ж нелестно звучать через века с экранов, коль текст он написал для песни, автор песни В. Шабанов. Он просто писал на стихи Пушкина, объявляли песни говорит, Шабанова. Ну, Пушкина такая мелочь. Нет, с Витей